Часть четвертая. Попутчики. Помимо главных участников Первой мировой, были еще попутчики, те, кого втягивали в войну, поскольку оба лагеря нуждались в поддержке. Одни государства, расположенные далеко от театра военных действий, соглашались помочь союзникам и партнерам, другие искали свою выгоду –